Глава 23. Как выяснилось, в бою я получил что-то вроде сотрясения мозга. Башка трещала и кружилась, меня подташнивало. Вот только в горячке я этого не заметил и заподозрил неладное только когда меня дважды вырвало, пока я занимался ранеными. Ну а когда я с ними закончил, аптечка оказалась пустой, хотя там и не было ничего на такой случай. А потом черт дернул меня ответить на вызов Шадира, о чем я пожалел, не успев втиснуться в наушники. «Доложить обстановку!» — гаркнул он. «Что у тебя там происходит?» «Вели бой!» Накатила очередная волна тошноты. Мне стало жарко, липкий пот выступил по всему телу. Я испугался, что меня снова вырвет, только в этот раз прямиком на блок связи, весело моргавший огоньками прямо перед носом. «С превосходящими силами! Сначала Бриан, потом агрессивных мудаков под командованием легата Зетирра!» После того, как я лично прирезал этого самого легата ножом, мне было уже все равно. «Вот это номер! Вот это номер!» Пробормотал Шадир, а затем пустил в ход такие слова из общего, которых я не знал. А поскольку переводчик был отключен, то понять я их не мог, только догадаться. «Ты, Центурион, создаешь проблем не меньше, чем две звезды! Фокусник! Эквилибрист!» Я только хмыкнул и вытер пот со лба. Слава богу, тошнота немного улеглась. «А что с самим легатом?» — уточнил трибун. «Дело такое. Мы закопали его вместе с остальными», — сообщил я равнодушно. «Снаряжение трогать не стали, кроме боеприпасов. Так что все можно свалить на аборигенов. Никто не выжил. Война спишет. Вряд ли он доложил кому-то, что собрался атаковать своих». Мои ушные перепонки вновь завибрировали от сочных и витиеватых ругательств, и на этот раз я некоторые даже понял. «Пожеванная мошонка больного грызуна» и «потроха продажного трансморфа». «Возвращайся к нам», — сказал Шадир, облегчив душу. «Снова наступать будем. Поддержка с воздуха и прочее, чтобы отбить у Бриан портал и убраться с этой проклятой планеты». «Нет». «Что?» Трибун, похоже, не поверил собственным ушам. «Я еще не закончил свои дела». «Да, я не нашел обруч, и без него я отсюда не уйду, даже если на меня обрушатся все армии, воюющие на Бриа». «Да ты... Да я тебя... Под трибунал!» Шадир задохнулся от ярости. «Я же не испытал ничего, ни страха, ни даже тревоги. Я уже был в вашем трибунале, и мозгощупом меня пытали. Спасибо контрразведке», — сказал я. «Так что я ничего не боюсь. Сегодня я должен тут все закончить, и там посмотрим». Нужно ли присоединяться к армии Надвиза, я еще не знал. Вот для чего мне это? Портал у них есть, но он не работает. А те, что в порядке, в лапах Бриан. Но вот все ли это порталы, что находились на борту гнева гегемонии? Шадир еще что-то кричал, но я уже стаскивал наушники. «На вызовы не реагировать», — велел я бойцу, отвечавшему за блок связи. «Нужно идти за обручем, но сначала отдохнуть хотя бы часок и заодно посмотреть, что там с порталами. Ориентация у меня прокачана до 12 тысяч, и теперь я могу увидеть подробности насчет каждого из сегментов нашего линкора, упавшего на поверхность Бриа. Так что я лег на спальный мешок, расстеленный прямо на земле, и натянул шлем. Карта развернулась перед глазами, и я заскользил по ней туда-сюда, осматривая по очереди все красные метки. Фрагмент трюма, детали двигателя, жилые помещения 23-й палубы. Все не то. Рядом послышались шаги, кто-то сел рядом со мной. «Егор?» — просил Макс настороженно. «Ты вообще как? А то краша в гроб кладут». «Живой». Я вздохнул и сделал карту на забрали, прозрачный. И так можно искать, хотя не очень удобно. Уроженец Москвы смотрел на меня, растерянно моргая и ероша темные редкие волосы. «Ты это... Прости, что я на тебя наезжал!» Он шмыгнул носом, глянул в ту сторону, откуда донесся смех Юнессы. «Был не в себе. Но мы же им покажем! Только вместе! Обязательно!» «Конечно!» Я протянул руку, и Макс торопливо ее пожал. «Только не пой!» «А?» Он улыбнулся. «Как сказал князь Владимир, пуганный печенек палки боится! Смотри, что у меня есть!» На ладони у него лежала запакованная в пластик копченая колбаса, несколько кружков. Блестели пятнышки жира. Я видел крапинки специй, волоконца мяса и почти ощущал запах чеснока. Странно, но тошнота отступила, и я ощутил, что дико, невероятно голоден. «Из дома!» — Макс вздохнул. «Берег все это время. Давай, угощайся, чего уж!» Он вскрыл упаковку ножом, и запах сервелата пощекотал мне ноздри. Чеснок, черный перец, что-то еще. Я ощутил вкус, который запомнил с детства, когда денег не было, и хорошую дорогую колбасу мы покупали только по большим праздникам, на день рождения или на Новый год. Я знал, что, скорее всего, выблюю эту еду обратно через час, но все равно протянул руку. «Спасибо, дружище». Пища богов оказалась во рту, и пришлось сесть, поскольку лежа жевать неудобно. Я наслаждался каждым куском, не спешил его проглотить, держал на языке, катал туда-сюда. Еще я искал, продолжал исследовать карту, уходя все дальше от места, где мы находились. А Макс тем временем говорил, без обычной торопливости, мучительно подбирая слова, и я слушал его все более внимательно. «Хотелось бы домой. Клево же там. Да только ждут меня там люди. Я им должен. Много я тогда глупостей натворил». Он махнул рукой. «И денег занял у этих микрозаймов. Теперь на мне такой долг, что... Если все отдать, что я тут заработал, может не хватить. Хотя после этого контракта... Я даже с родителями не говорю, чтобы меня не нашли. Соскучился ужасно». «Ничего, я подкину деньжат, если мы доживем до того, как договор закончится», — сказал я и замер, боясь дышать. 40 километров к югу. Очередная метка и надпись. Малый портальный зал 9-го уровня. Всего один, небольшой. Через него не протащить грузы и не провести технику. Но мне больше и не надо. Я уже собрался отправиться на поиски обруча, но тут мне доложили, что Фагельма пришла в себя. Обнаружив татуировку, я сразу же приставил к Юре бойца и велел звать меня, едва она очнется. Когда я подошел, она лежала на спине и смотрела в небо, и казалась в этот момент не сильной и крепкой, а маленькой и хрупкой. «А ты...» — Фагельма глянула на меня, темные глаза ее блеснули. «Ты перевязывал?» Я кивнул и опустился на земь. «Значит, видел?» Я снова кивнул. «Что тут говорить? Все понятно». Мне было горько и обидно, что предателем оказался тот, кому я доверял больше, чем себе. Именно она, эта вот женщина, приставила нож к моему горлу в подземелье. Она попыталась подстрелить меня в заброшенном городе. Она навела на меня сексуальный морок. Все время находилась рядом, выжидая момента, чтобы нанести удар. Улыбалась мне, а сама выполняла приказы Ордена Трех Сил. «Почему?» — спросил я после паузы. «Чем они тебя купили? У тебя же мать!» Историю Фагельмы я знал. Мать-инвалид, которой нужны сиделка и дорогие лекарства. И ради денег Юрий пошла в армию. Хотя имелся шанс, что все это выдумано от первого до последнего слова, что это легенда, сочиненная, чтобы водить за нос простаков вроде меня. «Ты не поймешь». Она улыбнулась, но тут же лицо ее перекосилось от боли. Длинные уши задергались. «Равновесие нужно поддерживать. Великая цель оправдывает все». В голосе Фагельмы звучала фанатичная убежденность. «Даже убийство тех, кто сражается вместе с тобой?» Меня затрясло от злости, вновь заболела голова. Сотрясение вновь напомнило о себе. «Какому равновесию я мешаю, черт? Чтоб я сдох! Мы ели из одного котелка, прикрывали друг друга, а ты...» А она попыталась соблазнить меня тогда, в недрах брошенного древнего завода, и вовсе не потому, что на самом деле меня хотела, а для того, чтобы усыпить мою бдительность и потом убить. Воткнуть нож в шею или задушить стальным шнуром — решительности и смелости у Фагельмы хватило бы. «Ты не поймешь», — повторила Юрий с гордостью, и мне захотелось ее ударить. «Старшие знают лучше. Мне было непросто на это решиться». Тут она посмотрела на меня и улыбнулась, вполне искренне, с симпатией. «И я не хотела, но приказы не обсуждаются. Дары судьбы иногда тяжелы, но их нужно нести с радостью, что тебе досталось такое, что тебя избрали». «Дары судьбы», — поминала Иван, — «чтобы ему провалиться. Понять бы, что это значит. Зато понятно теперь, как поймали Фагельму, да и остальных. Так клево ощущать себя избранным, одним из тех, от кого зависит судьба мира. И такую ботву вешают на уши всем неофитам в разных гнусных шарашках вроде секты тайных обществ. Я просила освободить меня от этого долга. Видно было, что Фагельме тяжело говорить, но она продолжала выталкивать из себя слова. На лбу и щеках у нее блестели капельки пота. Но было больше некому. Что я ближе всех, что я недостойна подобного. Испытание, пройдя которое, я получу новый ранг. И тут классы, ранги, уровни. Почему они всех так интересуют? Больше некому, пробормотал я. А как же Лиргана? Откуда она взялась вообще? Восстала из мертвых? Три силы не всемогущи. Юрий улыбалась вновь, но на этот раз совсем иначе, с превосходством. Но если нам попадает свежий труп адепта, то из него можно сделать копию, клон, с частично восстановленным сознанием, готовый исполнить свой долг, сильный, преданный. Так значит, это не Лиргана, а ее новая версия. Интересно, что осталось от прежней? Желание уничтожить меня, хорошенько трахнув перед этим. Помнит ли она, что было ранее? Дело швах. Пробормотал я, думаю, что этот биотерминатор будет преследовать меня теперь, как робот из будущего Сару Коннор. И как вообще такое возможно? Клон, копия. В гегемонии диким образом сочетались технологии, сравнимые с тем, что имелись у нас на Земле, и нечто сильно продвинутое, вроде порталов, звездных кораблей размером с город и такой вот развитой биоинженерии. Наверняка на каких-нибудь отсталых планетах ее подданные и вовсе жили еще в каменном веке, с топорами и скребками. «Мы сильны. Мы сохраним равновесие», — прошептала Юрий, и я содрогнулся. Мало того, что ей промыли мозги, так еще и научили эту промытость скрывать. Она всегда была адекватным, отличным десятником. Как же мерзко, что все вот так обернулось. Очень хотелось закрыть глаза, чтобы открыть их вновь и обнаружить, что события последних двух суток — дикий сон. Что мы только подошли к башне, никто не нападает, и я сейчас отправлюсь на поиски обруча. «Ну что? Ведь теперь ты все знаешь». Фагельма пустила в ход уже третью улыбку, презрительную. «Будешь меня пытать, чтобы я открыла все тайны трех сил? На костре? Или ножом резать?» Я поморщился. Надо бы, да рука не поднимается. Откровенно говоря, я не знал, что с ней делать. Убить на месте, чтобы избавиться от опасности. Но выстрелить своего, в безоружного, в раненого, того, кого ты считал соратником и другом, оставить ее выздоравливать после раны в живот, которая сама по себе может оказаться смертельной. «Сомнения убивают разум», — зашептала Фагельма. «Сомнения губят равновесие. Тот, кто сомневается, теряет путь. Лишенный пути обречен на поражение. Поражение исключено». Глаза ее горели, тяжелое неравномерное дыхание поднимало грудь, но в мерно падавших словах звучала сила. «Я вижу, ты сомневаешься». Мне достался сочувственный взгляд. «И я помогу тебе. Странно, я должна убить тебя, но мне не хочется, чтобы ты потерпел поражение. Сомнение в моем собственном разуме. Мое поражение исключено. Но я его потерпела. Значит, остается только одно». Фагельма поднесла руку ко рту. У нее на ладони блеснул черный глянцевый шарик. «Эй, что это? Зачем?» Я потянулся, чтобы перехватить ее за запястье. Юрий кинул шарик в рот и сжал челюсти. Судорога прошла по ее горлу. «Все!» — прохрипела она. «Теперь никаких сомнений. Я не справилась, жалко. Только придет другой. Он справится». «Нет, нет!» Горе хлестнуло по лицу, как тяжелая холодная ладонь. Тело Фагельмы содрогнулось, ее буквально выгнуло дугой. Глаза выпучились, из ноздрей хлынула пена. Изо рта полились слова на неизвестном мне языке. Должно быть, на Юре. А потом она осела и затихла. И когда я взял ее за руку, та оказалась холодной и безжизненной. Оглушающий свист пришел сверху, и над нами повисли две черных сферы, утыканных пушинками одуванчика. Расцвели над кронами облака зеленого дыма, и по земле, по стволам хлестнул град из металлических шариков. Один из бойцов упал, как подкошенный, другой схватился за окровавленную голову, мне прилетело в коленку. «Внутрь!» — заорал я. Нахлобучил шлем, цапанул одной рукой лямку рюкзака, другой помог встать раненой Заре. Тело тут же напомнило, что я и сам не в порядке. Накатила липкая слабость, дурнота, голова закружилась. Но я сжал зубы и преодолел эту сотню метров. Ирант успели дать еще один залп, но на этот раз никого не убили. Надо мной нависла металлическая громада небоскреба. Я окунулся в прохладную полутьму и выпустил Веша, позволил ей со стоном опуститься на ступеньки. Через 5 минут внутри оказались все, кто пережил эти дни. 55 бойцов, включая десятников, меньше половины центурии. «Может, они и хотели загнать нас сюда?» — спросил Дюшхе с сомнением, глядя вверх. Судя по грохоту, иранцы продолжали лупить по нашему убежищу. «Может», — я вытер пот с лица. «Сидите пока тут, следите за входом, а я пойду наверх. Пусть по нам стреляют агрессивные нелюди, я должен сделать то, ради чего сюда явился, и ждать больше нет смысла». «Одного я тебя не пущу», — неожиданно влез Макс. «Ты еле на ногах стоишь». «И я с вами пойду», — добавил Ферини. «Инесса и Рогат без нас справятся». Я открыл рот, собираясь призвать взорвавшихся десятников к порядку, но тут же его закрыл. Есть шанс, что чужая помощь мне пригодится, чтобы отыскать, наконец, обруч. Планы нужного уровня я посмотрел, понял, где может крыться хитрый артефакт, но если он продолжит от меня убегать, то логично окружить его. «Ладно», — буркнул я. «Инесса, ты за старшую. Докладывай, если что». По синим глазищам было видно, что ей страсть как любопытна, но Занга только кивнула. Мы отправились вверх по лестнице, и через пару палуб к нам присоединился котик, вынырнул из тьмы и с деловым видом пристроился рядом. Когда я достал из рюкзака сканер, то Макс удивленно хмыкнул, а Дюшхе покачал головой, но ни тот, ни другой ничего не сказали. Когда мы добрались до святилища, сверху донесся раскатистый грохот, и башня, в которой мы находились, содрогнулась от основания до вершины. «Главный калибр в ход пошел!» — просил Макс и неожиданно затянул фальцетом. «Маленькая страна! Маленькая страна! Кто мне расскажет, кто покажет, где она?» Я поднял сканер, и на экране мигом обнаружилась красная метка. «Это что?» — поинтересовался Дюшхе. «То, что я ищу». Наше убежище содрогнулось вновь, но я опять не обратил на это внимания. Никто, даже Ирант, не помешает мне добиться цели. «Там за стеной проход. Смотрите». Я высветил схему над браслетом-классификатором. «Каморка 2 на 2. Техническое помещение, где прячется оборудование, контролирующее вентиляцию и освещение храма. Ведут в нее 2 коридора. Один из проходов в сторону рабочей зоны, а другой от люка в дальнем от нас лепестке. И там же сейчас прячется обруч. Зайдем с 2 сторон, и никуда эта штука не денется, если она, конечно, не умеет ходить сквозь стены». Но когда я озвучил свой план, то на меня посмотрели, как на идиота. «Клево, да?» — воскликнул Макс. «То, что ты ищешь, оно живое?» «Вроде бы нет». Но тут я сам ощутил себя придурком, но красный шарик на экране дрогнул и покатился влево. «Но как объяснить, что оно движется, я вообще не понимаю. Чтоб я сдох». Котик недовольно хрюкнул и зашипел. «Так, давай мы с тобой ему навстречу. А ты, Дюшхе, к той двери. Сумеешь скрыть?» Ферини кивнул. «Если не сработает приклад, то он просто расстреляет замок». Мы с Максом кинулись к выходу из святилища, мимо лежащей на полу статуи бывшего гегемона. Пушистой молнией рванулся за нами котик, остался позади выход на лестницу, мы остановились перед нужной дверью. Обруч, если верить сканеру, находился прямо за ней. Я дернул ручку, нажал, закрыто. «Рау!» Котик буквально взвыл, в голосе его прозвучали злость и вызов. Я навалился всем телом, ударил и провалился вперед, едва не гвозданулся шлемом о стену. Выставил руку в последний момент, попытался удержать сканер, чтобы видеть цель, но не смог. Зашарил взглядом по полу. Ничего и никого. Гладкие стены, такой же пол. «Я вошел», — доложил Дюшхе в наушниках. «Иди к нам навстречу», — сказал я. «Что увидишь, говори». Котик ткнулся в мою ногу, рванул вперед. Из-за поворота, загибавшегося дугой коридора, донеслось его недовольное рычание. «Что-то он чует, этот зверь твой», — буркнул Макс. «Мышей, что ли?» «Ага, летучих». Я снова таращился на экран сканера, и тот показывал, что цель наша как раз в той стороне, где сейчас котик. А еще я понимал, как могла она двигаться дальше за стеной в первый раз, когда я только ее обнаружил. Сразу за дверью в стене темнело вентиляционное отверстие, и решетка, насквозь проржавевшая, валялась на полу. Но я не понимал, как она могла двигаться вообще. И мы пошли по коридору, фактически побежали. «Тут паразит впереди», — сообщил Дюшхе. «Твой, что ли?» «Мой!» — отозвался я, ощущая, как нетерпение буквально грызет ребра. Котик снова заорал впереди. На смену его воплю пришло рычание и скрежетание. «Дьявольщина!» — воскликнул Макс, и мы вылетели в техническое помещение, которое я видел на плане. Из стен торчат панели с регуляторами и вентилями. Там и сям прилепились короба с оборудованием. А в центре по полу катается шипящий и рычащий шерстяной клубок размером с баскетбольный мяч. «Что?» Из прохода напротив вылетел Дюшхе. Клубок ударился о стену и распался на двух оскаленных шестиногих хищников. Один победно рявкнул, и я узнал котика. Другой, бурый как медведь, в ответ раскрыл пасть, но из нее вырвалось лишь слабое шипение. И сканер мерцал красным, когда я наводил его на этого самого второго. «Как так?» «Это мы ловили?» – просил Макс. «Одного тебе мало?» Взгляд Дюшхе говорил больше, чем любые слова, и по шее моей, по лицу побежала горячая волна. «Вот ведь!» – начал я, и тут котик снова бросился в атаку.